Все как всегда, все хорошо, как мы хотели по расписанию. Просто январь просто пришел, снегом засыпал все к расставанию. Может быть год, может быть два, мне календарь твой правду расскажет. Я же до дна, ты лишь едва что-то случилось с нами однажды. Где я не буду тихо любя? Белые дни сводят с ума, я нарисую две параллели. Гаснут огни, и я сама